Глава 17. Утро застало меня врасплох. Накануне вечером я долго не могла уснуть, переволновавшись из-за предстоящего дня. Тревожные мысли крутились в голове, и я никак не могла успокоиться. Зазвонивший будильник вырвал меня из полудрема, и я с трудом разлепила глаза. Сон не принес облегчения, и я чувствовала себя уставшей и разбитой. Собравшись силами, я приняла душ, чтобы взбодриться. Натянула вчерашний костюм, сменив только блузку. Она была чуть более яркой и свежей, чтобы немного поднять настроение. Волосы слегка намокли от воды, и я быстро высушила их феном, стараясь не опоздать. Перед выходом из комнаты я заглянула в зеркало. Лицо выглядело бледным, под глазами залегли тени. Но времени на то, чтобы привести себя в порядок, не было. Я схватила сумку, ключи и вышла, надеясь, что день все еще окажется не хуже, чем я себе представляла. Сегодняшний день будет трудным, и я знала, что это потребует от меня полной концентрации. Но, несмотря на усталость, я старалась не терять оптимизма. В конце концов, это был просто рабочий момент, и я с ним справлюсь. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в нежные розовые и золотистые тона. Но даже эта красота не могла развеять мои тревоги. Я быстро направилась в гостиную, надеясь, что день пройдет гладко и без сюрпризов. «Доброе утро», — поприветствовала я деда, его лицо было серьезным, но в глазах мелькнула тень улыбки. «Доброе», — ответил он, отодвигая чашку с чаем. «Готовы к бою?» «Думаю, да». Я присела напротив него за стол, на котором стояли чашки, тарелка с бутербродами, раскрытая газета. В комнате было тихо, только часы на стене тикали. «Истерить не будешь?» Дед поднял бровь, его взгляд был цепким, словно он пытался заглянуть в мои мысли. «Да вроде не собиралась», — хмыкнула я, стараясь не показать, насколько нервничаю. «Сдержаться бы и не наговорить гадостей». «Но ты должна соответствовать своему положению акционера предприятия и не опускаться на уровень Артема». Дед сделал паузу, глядя на меня. «Будь выше него». «Я постараюсь», — кивнула я, чувствуя, как внутри меня поднимается волна решимости. Я понимала, о чем он говорит. «Какие планы после ЗАГСа?» — уточнил дед. «Не знаю, пока не решила», — ответила задумчиво, глядя на него. «Прокатимся в наш московский офис. У меня есть одно предложение, а потом пообедаем в ресторане», — предложил дед. «Можно», — согласилась, слегка улыбнувшись. «Но потом я бы хотела прогуляться по магазинам, купить подарки родным». «Хорошо, шофер отвезет меня домой, а потом вернется за тобой», — кивнул дед. «У тебя есть время до 6? Самолет вечером?» «Да, есть», — ответила она, стараясь не показывать волнения. «Он один прилетел, он же улетел». Дед внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. Сердце забилось быстрее. Что-то в его взгляде заставило меня нервничать, но в то же время я чувствовала странное спокойствие. «Тогда договорились», — сказал дед, вставая из-за стола. «Пойдем, обсудим все в машине». Мы вышли на крыльцо дома. На улице еще только рассветало, и прохладный ветер слегка трепал мои волосы. Автомобиль, ожидавший нас, был внушительным и блестящим, с затемненными стеклами. Шофер, мужчина лет 40, с аккуратно подстриженными седыми волосами, открыл дверцы с обеих сторон. Я заметила, что он держится прямо, но в его глазах мелькнула тень напряжения. Охранник, крепкий мужчина в черном костюме, быстро подошел и сел на переднее пассажирское сиденье. «Все в порядке?» — тихо спросила я, когда мы заняли свои места. «Да», — ответил дед, не глядя на меня. «Это обычное сопровождение». За нами чуть поодаль стоял еще один автомобиль. Его окна были темными, и я не могла разглядеть, кто находится внутри. Этот факт не ускользнул от моего внимания. «С охраной?» — спросила я, повернувшись к деду. Он улыбнулся, но его глаза оставались серьезными. «Меры предосторожности. Ты ведь знаешь, что в последнее время вокруг холдинга ходит много слухов». Я кивнула, но в глубине души почувствовала тревогу. «От кого дед нас защищает?» Мы тронулись с места, и автомобиль плавно выехал на дорогу. Я любовалась в окно мелькающими огнями рассветного города. Внутри салона царила напряженная тишина. «Я назначу совещание на пятницу», — наконец сказал дед, нарушая молчание. «Представлю тебя как акционера». «Это обязательно?» — спросил я, нахмурившись. «Конечно, ты часть холдинга, почему нет?» Он посмотрел на меня, его взгляд был твердым и уверенным. «Жаль, что я не могу отсоединить предприятие от вас», — ответила я, отводя взгляд. «По сути, сейчас ваше вмешательство не нужно. Мы вполне справляемся и работаем автономно». Дед задумался, постукивая пальцами по подлокотнику. «Тут надо подумать», — наконец сказал он. «Акции находятся у одного из инвесторов. Это его идея продать предприятие. Нужно будет обсудить это. Что мы можем предложить ему взамен?» Я нахмурилась еще сильнее. «А если он не согласится? Что, если он не захочет продавать акции?» Дед вздохнул. «Тогда нам придется найти другой способ. Но я верю, что мы сможем договориться. В конце концов, ты очень много решаешь с таким количеством акций». Я кивнула, чувствуя, как внутри меня нарастает беспокойство. Ситуация становилась все более запутанной, и я не была уверена, что смогу справиться с этим. Но одно я знала точно — я не подведу семью. Мы уехали в Москву вовремя, и машина домчала нас до нужного места за 2 часа. Город встретил нас гулом улиц, яркими огнями и свежестью после долгого пути. Я почувствовала, как напряжение отпускает, когда мы въехали в центр. Но меня высадили чуть ближе. «Давай не будем портить сюрприз Артему», — хитро прищурился дед. «Машину мою он очень хорошо знает и может выкинуть что-то еще. Зачем нам ломать прекрасный план?» Я кивнула, соглашаясь. «В такие моменты всегда лучше оставить немного интриги. Артем будет в восторге».